Очищение в домашних условиях. Солью. Полстакана соли экстра залейте доверху сливками, перемешайте, закройте крышкой и храните в холодильнике. При жирной коже вместо сливок используйте молоко. Нанесите на лицо мыльную пену, затем приготовленным раствором круговыми движениями очищайте кожу в течение 5 минут. Через 10 минут смойте маску теплой водой, затем ополосните холодной. При сухой коже вместо мыльной пены используйте растительное масло. Чаем. Использованный после заваривания чай просушите. Нанесите на лицо обильную мыльную пену. На нее чай и круговыми движениями очищайте кожу лица в течение 5 минут. Смойте маску водой комнатной температуры. При сухой коже вместо мыльной пены используйте растительное масло. Рисом. Промочите рис, смолите в кофемолке до фракции не мельче сахарного песка. Нанесите на лицо обильную мыльную пену, затем измельченный рис. Круговыми движениями протрите кожу лица. Образовавшуюся мыльно-рисовую корочку оставьте на 10 минут, после чего смойте ее теплой, а затем холодной водой. Рекомендуется для жирной, пористой кожи. Лосьоны. Тонизирующий лосьон, который можно употреблять круглый год. Возьмите 2 столовых ложки смеси ромашки, шалфея, мати-мачехи, конского каштана, полевого хвоща, тысячелистника, одуванчика, розмарина, алтея. Заварите 2 стаканами кипятка и поставьте на слабый огонь на 30 минут. Затем охладите и профильтруйте. В полученный раствор добавьте 2 столовых ложки водки или коньяка, 1 столовую ложку камфорного масла и 1 чайную ложку камфорного спирта. Этот лосьон – хорошее средство для ухода за пористой кожей с черными точками и угрями. Сначала очистите кожу ватным тампоном или влажной губкой, затем нанесите лосьон и дайте ему впитаться. Тонизирующий лосьон из ноготков, календулы. Смешайте 2 столовых ложки сухих цветков и 3 горсти свежих с полулитром воды и добавьте 2 столовые ложки лесных орехов. Это хорошее средство для жирной прыщеватой кожи. Настой цветков одуванчика поможет избавиться от веснушек. Горсть цветков одуванчика залейте стаканом кипятка, а когда настой остынет, процедите его и смазывайте лицо утром и вечером. Полезны также недозрелые плоды черной смородины. 1 столовую ложку ягод разомните и смешайте с 1 чайной ложкой меда. Намажьте смесью лицо, особенно густо там, где больше всего веснушек. Через 30 минут вымойте лицо водой с несколькими каплями лимонного сока. Натуральные кремы. Все виды кожи нуждаются в увлажнении, даже жирные. А для сухой кожи это совершенно необходимо. Каждый день перед сном, в это время ничто не оказывает на кожу отрицательного воздействия, следует наносить на лицо питательный крем в направлении снизу вверх, а на шею сверху вниз от подбородка. Если кожа очень сухая, крем можно нанести еще раз. Крем для увядающей кожи. 50 грамм маргарина растопите с 10 граммами пчелиного воска и 1 столовой ложкой растительного масла. Добавьте 1 чайную ложку витамина А масляного и 10 килограмм смеси пропущенных через мясорубку листьев крапивы, рябины, хмеля или петрушки, смородины, лепестков жасмина и розы. Тщательно разотрите. После употребления этого крема кожа молодеет, становится упругой. Медовый крем для нездоровой кожи. 3 столовых ложки ланолина, 0,5 столовой ложки меда, 1 чайную ложку лецитина смешайте и поместите на водяную баню. Медленно вливайте 4 столовых ложки теплой воды, непрерывно помешивая, пока не остынет. Земляничный крем. Насыпьте в кастрюлю 250 грамм ягод земляники и 100 грамм сахара. Доведите до кипения. Охладите, вскипятите еще раз. Затем на водяной бане расплавьте 2 столовых ложки ланолина и 2 столовых ложки подсолнечного масла. И добавьте клубничный сок. Снимите с огня и перемешайте. Крем из перца для бледной, сухой, увядающей кожи. 50 грамм костного мозга и 10 грамм пчелиного воска растопите на водяной бане. Добавьте 1 столовую ложку растительного масла с тщательно растертым в ней небольшим кусочком с ноготь мизинца красного стручкового перца. Жидкий крем. В растертый желток добавьте стакан сливок или сметаны и снова разотрите все вместе. Постепенно добавляйте в эту смесь сок лимона, полстакана водки и стакан кипяченой воды. Жидкий крем тщательно взбалтывается и хранится в сухом месте. Крем из рябины. Можно приготовить крем из плодов рябины, черной, красной смородины, из айвы, хурмы, лимона, клубники и земляники. 50 грамм растопленного костного мозга тщательно разотрите с желтком. 1 чайная ложка меда, 1 чайная ложка растительного масла и 2 столовых ложки кашицы из названных плодов, фруктов, ягод. Добавьте по каплям 30 мл камфорного спирта, растирая крем. Крем из ромашки для сухой кожи. 50 грамм сливочного топленого масла или маргарина смешайте с 2-3 чайными ложками растительного масла и растопите на водяной бане. Постоянно помешивая, добавьте 2 яичных желтка, 2 чайные ложки касторового масла, пол чайной ложки глицерина, смешанного с 1/4 стакана настоя ромашки и 30 грамм камфорного спирта. Настой ромашки готовят заранее. 1 столовую ложку цветков заливают половиной стакана крутого кипятка. Настаивают в течение 1-2 часов и процеживают. Крем из лепестков роз. Этим кремом можно смазывать стареющую, теряющую упругость и свежесть кожу. Цедру 3 лимонов нарежьте маленькими кусочками и залейте кипятком. Настояв в течение 8-12 часов, процедите через марлю и хорошо отожмите. Смешайте 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку растительного масла, 2 столовых ложки сливок или молока, 3 столовых ложки цветочного одеколона или водки с соком 3 лимонов. Добавьте полстакана заранее приготовленного и охлажденного настоя лепестков роз, жасмина, белой лилии. Если кожа покраснела, можно воспользоваться приведенными ниже средствами, которые охлаждают и успокаивают кожу. Листья лопуха, крапивы, ромашки или чая прокипятите в стакане воды и нанесите на кожу. Протрите покрасневшую кожу ломтиком огурца. Раздавите несколько ягод клубники, смешайте с 1 столовой ложкой молока и нанесите на кожу.